Глава 19. Мостострой. Эсси записала мне короткое сообщение, явно с какой-то военной базы или блокпоста. Толстые бревна, маскировочная сеть и оружие на заднем плане говорили сами за себя. Эльфийка в чешуйчатой броне Лаегрим и с анималистическим шлемом в виде росомашьей морды, лихо сбитым на затылок, смотрелась ничуть не хуже, чем в том самом зеленом платье, которое на ней было в Надыме во время моего боя со Стрэдлейтером. «Это не похоже на Ермоловых», — рассказывала она. «Очень мало магии, очень много интернационального сброда, наемников с ультрасовременной экипировкой и артефактным оружием. Появляются из ниоткуда. Или воздушный десант, или телепортация. Нет, темные тоже шевелятся на границе, но эти рейды и диверсии совсем не их метод. Бабай, они взорвали оборудование на Холоднинском месторождении вместе с людьми. Ермоловы предпочитают не портить имущество, их интересует кровь и жизни. Да и зачем им уничтожать то, что они считают своим по праву? О, Эру, я говорю как циничная сволочь, но мне кажется, нас стравливают. Я пыталась рассказать это Бриголаду и старшим, но у них помутился рассудок на почве ненависти к Ермоловым. Они хотят мести. Мести кому? Кому мы будем мстить? Бабай, забери меня обратно в сервитут, а? Насколько у вас там все проще, правильнее? И вообще, приезжай уже. Когда ты рядом, все складывается само собой. Сразу становится понятно, куда идти и что делать. Расскажи мне, где ты сейчас едешь? Куда впутался на этот раз и когда уже приедешь? Помнишь, мы договорились встретиться в Братске? У тебя осталось 6 дней, не смей опаздывать ни на секундочку, иначе я тебя найду и съем. Арррр!» Эсси сдвинула на лицо шлем и сделала рукой жест, как будто пугает меня когтями. «Ой-ой-ой, боюсь-боюсь. Волнуюсь за нее, вот что. Артефакты всякие, диверсанты, интриги, старорежимные родственнички. Даже для такой боевой девчонки это может оказаться чересчур. Сколько ей годиков-то? 18 или 19, как телу, что мне досталось от Сархана? Или и того меньше? Кто их знает, этих эльфиек? Выводы я могу делать только из ее разговора с Бриголадом, в тот самый вечер, когда я взял Эсси на работу. Мол, недавно было совершеннолетие или типа того. Когда совершеннолетие у Лаегрим? Читал, вроде, они живут лет до 200. Но насчет акселерации или, наоборот, инфантилизма у молодежи лесных эльфов я будто ничего не читал. То ли дело эльдары. Но это разговор отдельный. А тут суть в чем? В том, что вихри враждебные веют не только над нами, но и над одной ушастенькой красотулей с блестящими глазками. А значит что? Значит, кобздец этим вихрем. Вон у меня и бердыш есть. Князь подарил. Там, где карт не поможет, бердыш в дело пойдет. Бердыш не только материальный, гномского железа, но и символический. Все-таки убийство аж 10 метаморфов в замке и юридике Демидовых было засчитано в качестве подвига. Дикие размытые рожи убиенных курбских пополнили коллекцию черепов, а крохотный бердыш нарисовался чуть выше, рядом с другими пиктограммами свершений. Ну и ежик, и ирландские штуковины тоже проявились, и весьма болючим образом. Я едва с трассы не съехал, когда все это хором стало золотым пламенем выжигаться на моей бедной и несчастной урукской шкуре. Зато теперь навигатор мне и нахрен был не нужен. Достаточно было понять, куда именно мне нужно ехать, и все. Чуйка безошибочно подсказывала все повороты и даже заставляла сомневаться в правильности выбранного пути, если впереди был, скажем, пост дорожной полиции или там ремонтные работы. Это все ежик, совершенно точно. Он тоже ходил в основном по наитию, и все равно к медведику добрался и весь чай выпил. Очень полезная фича, учитывая мой образ жизни, настоящий рояль в кустах, как есть. На самом деле я давно стал замечать некоторые перемены в жизни, которые принимал как должное. Например, совершенно невероятное везение или ту же регенерацию, или очень-очень слабую восприимчивость к магии. А ведь все происходило не просто так. Я был резчиком. Отдавая, приобретал. Я делал татау, татау делали меня. Страшно подумать, если, например, тот же Шаграт изображал своим таборитом что-нибудь кровожадное и злобное, а так оно, судя по всему, и было, то в какого ублюдка в конце концов превратился он сам? Но я-то парень хороший. Я-то давно понял, что хорошим парнем быть выгодно. Гораздо выгоднее, чем негодяем. Вон Демидов бердыш подарил, Воронцов экстракт дерева пха, Хуеморген лом, и вообще куча народу ко мне прислушивается, доверяет и ценит. Стал бы я орать на всех, слюной брызгать и зуботычины раздавать, быстро закончил бы как Садзинар, точно. Очень крутым, очень одиноким, со сварившимися мозгами где-то в жутких пердях на окраине государства российского. Хотя, дай мне Всевышний в этом мире еще дожить до годиков Садзинара, сколько бы их у него ни натикало. Всяко больше, чем у меня сейчас. Мне тут нравится. Я обжился и вообще чувствую себя в своей тарелке и на своем месте. «Так, ять!» — прервал я свой мысленный монолог. «А почему я ничего не почуял?» Почти 500 километров, что я гнал от Алапаевска в сторону Магнитогорска, не смыкая глаз, чуйка меня не подводила. А тут нате-вынте. Эдакая мини-пробка из десятка машин и, та-дам, гужевого транспорта. Запряженные лошадьми повозки, вьючные верблюды и какие-то еще создания, похожие не то на коней, не то на ослов. Может, мулы? Вот это я тут видел впервые. И оно было чертовски интересно. А неинтересно было наблюдать, как все эти люди и пара нелюдей, Снага и Гном, скопились у моста и орут друг на друга. «Кузя, залезь на крышу, глянь, что там за суета-сует и томление духа. Чего они там разрываются?» «Вообще-то мост сломался!» — выкрикнул сверху мелкий носатый вперед смотрящий. «Вот ругают какой-то мостострой, матерятся. Застряли мы, похоже. Надо было на конвертоплан до Орска соглашаться». «Не», — откликнулся я. «Конвертоплан — это неинтересно. Пойду гляну, что там за мост». Мне стало даже интересно, почему ежиная чуйка не сработала на сей раз. Ну, то есть она сработала, были у меня сомнения. Но, глянув на карту, я решил все-таки ехать напрямик. Крюк пришлось бы делать основательный. Хлопнув дверью фургона и на ходу застегивая куртку, я зашагал мимо машины повозок к мосту. Из какого-то минивэна на меня таращились любопытные детские мордашки и тыкали пальцами. Дедок на тележке, нагруженный сеном сверх всякой меры, раз за разом крестился и сплевывал через левое плечо. Мул же, впряженный в тележку, прядал ушами и фыркал на меня. «Доброго дня, народ!» — помахал рукой я. «Чего стоим? В чем проблема?» «А-а-а!» Дернулся кто-то. «Свят, свят, свят! Тьфу, урук! О, нах, черный в рот!» Это точно был Снага. «Хуябент!» Как будет «добрый вечер» на гномском шпракхе, как и прочие времена суток, я давненько выучил. «Мосту гаплык!» «Совсем гаплык!» Уточнил я, протискиваясь к месту события, а потом озадаченно почесал затылок. «Так, погодите, а в чем, собственно, беда?» Мост был такой себе, не капитальный, деревянный мост. Ладно, наполовину деревянный. Опоры сложены из камня, видавшего еще, наверное, тех самых первых Демидовых, о которых рассказывал Григорий Акинфеевич. Огромные булыжники величиной с туловище среднего человека. А вот настил, он был из бревен, и притом довольно свежих. У шурукский-то нос отличит старую высохшую древесину от той, которую срубили пару недель назад. Ну да. Один пролет отсутствовал. Метра 3-4, если быть точным. Похоже, мост ремонтировали неоднократно, и когда-то он обладал более надежными перекрытиями, но с недавних пор ситуация изменилась. «Беда!» — возмутился с внезапным акцентом один из мужиков. «Беда в том, что мост этот не земский и не княжский, и дорога эта не великий тракт, пока еще мостострой приедет». «То есть мост ничей?» «Интересно дело обстоит в государстве российском». «А сломался чего?» «Ясно чего! Агуфарова с этими вон контрабанщиками борется!» «Да что с этим мужиком было не так? Как будто прямиком из 19 века. Да и то явно не из сибирских земель». «Агафурова-то хочет монополию и товары в хтонь сами возить, а эти вон со своими животинками мимо едут. А то, что люди живут по обе стороны реки, то им чисто насрать». Контрабандисты с верблюдами, мулами и лошадьми вместе тут же загомонили, надвинулись на мужика. Но у того была поддержка из тех самых людей, что по обе стороны реки. Из гомона я понял, что контрабандистами владельцы гужевого транспорта себя не считают, поскольку нет такого государева запрета, чтобы в Хтоне не торговать. Это личная самоуправная инициатива отдельно взятой семьи богатых купцов. Вот такие нечестные способы конкуренции. Заодно выяснил и причину такого обилия копытно-хвостатого транспорта. В Васюганской аномалии электричество не работало вообще. А еще я категорически офигел от информации о размерах этой самой аномалии. Здешняя Хтонь начиналась чуть ли не за сотню километров отсюда и тянулась с толстой такой кишкой едва не до самого Братска. Это сколько оно в длину? 1500 или 2 км? Нет, ну на карте видел, но представить относительно местных реалий... Да это почти в 2 раза длиннее, чем земная Франция. Сибирские масштабы — это просто жесть, что такое. Особенно после кавказской специфики, где в каждом ауле свой князь, а что ни гора, то маленький, но гордый народ. «Так мост нужен или нет?» — попытался понять я. «Чего разоряемся?» «Мостострой! Земщина! Агафуровы!» — орали местные. «Права не обязаны! Оборзели! Вот мы и мужо!» «Ой, да идите вы в сраку!» — сказал я и махнул рукой. «Тут работы-то было 4 часа даже мне одному. На объезд я потратил бы куда больше времени, а потому еще раз посмотрел на них, пожал плечами и пошел к фургону. За бердышом. Рубить бердышом деревья? Почему бы и нет? Тем более речушка эта никому не принадлежала, кроме государя. А значит, прибрежная полоса и водоохранная зона тоже. Речка была небольшой, так что если прикинуть, то 50 метров угодий в обе стороны были ничьими, и никто не обидится, если я высеку несколько обильно растущих тут осинок. Наверное. А если обидится, то пойдет в сраку вместе с этими бестолковыми автомобилистами и верблюжатниками. Несмотря на осеннюю зябкость, кожанку я снял. Махать топором в куртке — так себе идея. «Кузя, найди там буксировочный трос. Поможешь мне вязать бревна», — сказал я. «Есть еще проволока!» — тут же откликнулся гоблин. Все-таки, что касается поработать руками и соорудить что-то из говна и палок, тут этому мелкому племени равных найдется мало. Откуда у нас вообще моток стальной проволоки, я понятия не имел, ну и не спрашивал. Спустился по склону к самой реке, наметил небольшую рощицу с деревцами подходящих размеров, размахнулся и погнал. В лесу раздавался топор дровосека. Дровосека-идиота, который использует боевое оружие для утилитарных нужд. Хотя сучи обрубать оказалось довольно удобно. Рыча под нос коммунистическую классику в стиле «Забота у нас такая, забота у нас простая», я работал от души и с душой. Хорошо быть мной. Сила есть, ума не надо. 20 деревьев в легкую были свалены и подготовлены 2 часа. В сталинских лагерях мне цены бы не было. На лесоповал, добровольно и с песнями. Просто мечта, а не член общества. Бревна диаметром по 15-20 сантиметров длиной, 6-7 метров с запасом, я цеплял буксировочным тросом и волочил наверх к мосту. Владельцы автомобилей к этому времени в основном разъехались, а вот водители кобыл, мулов и верблюдов, напротив, разбили лагерь. У них, похоже, другой дороги не имелось, да и транспорт их был неторопливым, так что всем этим хтоническим контрабандистам проще было дождаться неведомого мостостроя. «Бог в помощь!» — выкрикнул один из них от костра и отсалютовал мне металлической кружкой с чем-то явно алкогольным и горячим. Они и не собирались мне помогать. Укутались в непромокаемые плащи, шарфы, шапки и какое-то тряпье, привязали животных и устроились вокруг огня со всеми удобствами. А я и не собирался просить их о помощи. Нет, дело было не в презрении к их промыслу. Чем я был лучше? Просто я слишком хорошо знал этот тип личностей. С такими вместе работать себе дороже. Они всегда знают все лучше всех, только ничего не делают. Мостостроение, вирусология, медицина, образование, государственное управление, семейная жизнь. Трындят и ругаются, и пытаются напрячься поменьше, а других напрячь побольше. Для торговца из разряда «купить подешевле, продать подороже» эти качества, может, и неплохие, но для того, чтобы работать рядом со мной, вредные для здоровья. Ибо убью нахрен. так что я пропыхтел, глядя на их набитые едой щеки и полные выпивки кружки. «Приятного вам гепатита!» И потащил бревно дальше. Я почти закончил скручивать проволокой первый поддон плот щит из бревен, когда на той стороне реки сквозь вечерние сумерки пробился сначала яркий свет аж 4 фар, а потом послышался негромкий шум мощного электромотора и шелест шин по дороге. К самому мосту выехал внушительный грузовик с оранжевой мигалкой на крыше и оранжевой же широкой полосой вдоль борта. На полосе хорошо виднелись белые цифры 420. «Мостострой!» — возбудились псевдоконтрабандисты. «Сейчас дело пойдет!» «А до этого, значит, я тут восточные танцы танцевал? До работы на час оставалось, елки. Что там за мостострой-то в конце концов такой?» «Однако орк делает мост, гля, мужики!» Прогудел гулкий, как из бочки бас. «Так-то справно у него выходит!» «Однако черный урук строит, а не ломает!» Откликнулся еще один хриплый бас. «Толково!» «Эй, урук, помощь надо! Так-то у нас скобы есть, кувалды!» Это были 3 огромных синих клыкастых тролля. В оранжевых касках, оранжевых же светоотражающих жилетках на голых мускулистых торсах, кирзовых сапогах слоновьего размера и необъятных штанах с карманами. «Гарн!» — помахал я рукой этим здоровенным мужикам. «Хай-хай, олок-хай!» «Аш?» — спросил меня на черном наречии тот, что заговорил первым. «Аш, мор, урук?» «Урук один, и гоблин еще есть, но черт знает, куда он запропастился. А эти вонючие буб-хош, багронг, сидят там и пьют, и едят, предпочитая ждать, пока кто-то сделает всю работу. Но я не в претензии, ну бы их в жопу таких помощников». «А нас?» — усмехнулся олок. «Так-то нас тоже? Ну бы в жопу!» «Не, вы сразу, видно, ребят толковые. Да и жопы у вас капитальные, такие раздавить могут». «Хи-хи-хи, однако урук нас ребятами назвал». Ологи заржали как тролли. Я не понял, чего такого смешного сказал, но виду не подал, тоже оскалился из вежливости. Один из них взялся принимать у меня бревна на той стороне обрушенного провала, а еще 2 крепить их скобами поверх закрученной мной проволоки. Определенно, так будет надежнее. «Гля, мужики, он 2 слоя нарубал! Так-то молодец!» Пока работали, перезнакомились. Они представились как «Водила», «Скоба» и «Кувалда». Очень оригинально. 420-я бригада государственно-ремонтно-строительного предприятия «Мостострой». Предприятие базируется в Орске, но филиалы имеются практически по всей России, где есть вот такие вот спорные территории. А еще почти в каждом сервитуте и крупных земских городах, где по тендеру есть вариант наняться строить и ремонтировать путепроводы, эстакады, мосты и все такое прочее. Почему располагается в Орске? Потому что мосты – вотчина троллей. Нет никого, кто лучше ологов разбирается в этом вопросе. Так испокон веков повелось. А где еще можно найти достаточное количество синекожих на компактной территории? Ну, разве что в Усть-Орде или Урянхае. Но мостостроительный техникум именно в Орске уже лет 200 как располагается, так что... Хорошо, что мы работали, иначе у меня башка взорвалась бы от обилия новой информации. Тролли, мостострой, техникум ять. Но дядьки оказались очень даже толковые. Я с некоторым внутренним холодком думал, что сам бы сделал какую-то залипуху и, скорее всего, ляснулся бы по итогам вместе с бревнами и фудтраком в студеные воды безымянной речки. А с ними новый пролет смотрелся как родной. Тролли даже прошлись по нему какой-то машинкой, срезая округлости осиновых стволов верхнего слоя для удобства передвижения. «Ничего не безымянная речка!» — удивился водила. «Кыртомка это, однако! Но вперед давай это! Дурбатулук, короче, этих твоих багронг сюда! Пусть настил проверят! Хотя так-то понятно! Хорошо вышло!» Стоит ли говорить, что я дурбатулучил любителей смотреть на горящий огонь, текущую воду и работающих людей с большим удовольствием? Там даже пинать никого не пришлось. Только рыкнул раза, и котел с варевом в костер вылил, и они сразу же прониклись пониманием. Собрали манатки и один за другим перевели свои повозки и скотину через мост. И спасибо не сказали. Подлый народец. «Ты как будто наш так-то!» — Хлопнул меня по плечу кувалда так, что я аж присел. Троллячья рука была немногим легче шестиметрового бревна. «Хороший парень, однако! Куда путь держишь?» «Магнитка, Орск, Байкал!» Не увидел причин скрывать свой маршрут я. «Хотите кофе с шаурмой, вас угощу!» «Однако! Давай переезжай и обсудим, кто куда и чем угощать!» Когда я перегонял фудтрак через мост, на котором тролли уже успели соорудить перила, то двери все-таки оставил открытыми. Мало ли, придется выпрыгивать на лету. А Кузя, так он вообще перебежал новый настил впереди паровоза. Предатель. Я приготовил 4 невероятно огромные шаурмы и одну поменьше, для Кузи. Гоблин сварил ведро кофе, а тролли нарезали 3 арбуза. «Астраханские», — пояснил Скоба. «Мы там на прошлой неделе были, эстакаду чинили». «Ничего себе у вас командировочки!» «Так-то нормально. У нас с грузовым экспрессом договор. Если есть свободная платформа, грузимся сразу с машины и пиу-виу. С дикой скоростью, однако, до места назначения долетаем. А полста или 100 км так-то немного доехать», — пояснил мне, как нечто само собой разумеющееся, водила. «А вот с этого момента поподробнее. Как это работает? Это только у вас такие бонусы? Или любой законопослушный подданный государя всероссийского...» «Хе-хе-хе! Законопослушный урук! Хе-хе-хе! Ты сколько бошек отрубил, пока от Сан-Себастьяна сюда доехал?» Я картинно принялся загибать пальцы и закатывать глаза. И шептать губами, якобы подсчитывая. Или не якобы. Так или иначе, новую порцию гогота я сорвал. Нет, определенно, при всей нашей зловредности мы, орки, народ понятный. Если не держать камня за душой и говорить то, что на уме, и делать то, что на сердце, то с орками легко. Максимум — убьют, ничего страшного. Как говорят кхазады, умер-шмумер, лишь бы был здоровенький. «Слушай!» — кувалда в 2 присеста огромными кусками запихал в рот шаурму, шумно и смачно прожевал, проглотил и похлопал себя по животу. «Ты ж в Орск собрался так-то! Погнали вместе! Небось, вторая платформа найдется! Тут час езды до станции, составы ходят один за другим, технику на севера везут, обратно часто порожняком!» «И прямо до Орска?» «Прямо, не прямо, как повезет! Но быстро это точно! Однако очень быстро так-то! 200 км в час! Остановки только на техобслуживание! И на таком техобслуживании мы и...» «Что, и до Байкала так можно при необходимости долететь?» Не удержался от мучившего меня вопроса я. «Это как договоришься. Там машинистами кхазады, щепетильный народ!» Я продемонстрировал ему подаренный мне гномами аусвайс, и тролли уважительно закивали. «Тогда договоришься. Правда, и заплатишь так, что лучше б не договаривался, однако. Так едем?» «Едем!» — кивнул я. Мне страшно хотелось к Эсси, но и в Орск хотелось тоже.